Обычный день. Тихий, спокойный. В мирное время таких дней всегда большинство в человеческой жизни, а в немирное... Директор Банов вспомнил далекое немирное время и облизнул сухие губы. Возник в его мыслях странный, но совершенно оправданный вопрос. Почему борьба интереснее, чем победа? Возник, да так и остался неотвеченным, какой-нибудь классический древнеримский парадокс. А день продолжался. Во всех школах Советского Союза стояла тишина, и только иногда кто-нибудь из детей ойкал, перевернув чернильницу или случайно сломав перо. И спешил тогда к неудачнику учитель, спешил на помощь, чтобы как можно быстрее тот или та могли продолжать исполнение приказа наркомпроса. Василий Васильевич посмотрел на свои часы и задумчиво закивал. «Сколько еще времени пройдет, прежде чем школа останется пустой, прежде чем все, и ученики, и учителя, и уборщицы, разойдутся по домам? 3 часа, 4, 5. Банов очень любил свою школу, но любил он ее, когда в просторных чистых коридорах не было ни души, когда в школе было тихо, когда в ее полумраке светились дежурным светом красные лампочки. Незаметно для себя задремал директор Банов за столом, и перешла бы вот дрема в глубокий сон, если бы не постучал кто-то настойчиво в дверь кабинета. «Войдите!» — крикнул Банов, усаживаясь за столом по осанистей. Вошел учитель младших классов Куприянов с синей папкой в правой руке. «Разрешите отрапортовать!» — обратился он к директору школы. «Сочинения в количестве 33 штук 3-м А классом написаны, отсутствующих не было». Не успел директор школы задуматься о чем-нибудь, как в кабинет вошел с рапортом еще один учитель, потом еще один, и так длилось около часа с короткими перерывами, пока не наступил вдруг затишье. Только тогда, посчитав лежавшие в стопках на его столе папки с сочинениями, понял Банов, что его школа приказ наркомпроса выполнила. Надо было еще, конечно, уточнить, сколько учеников писали сочинения вне стен школы и кто из учителей им помогал, но это дело было поручено завучу, бывшему матросу Кушниренко, а на этого человека, Банов знал, можно было положиться. Василий Васильевич заварил себе чая, не спеша разболтал в жестяной кружке 2 кубика сахара, придвинул к себе ближнюю папку, на которой было помечено 7-й Б класс, 31 сочинение, учитель Можайкин, В.И. Развязал тесемочки, раскрыл. Снова постучали в дверь, и директор школы машинально прикрыл папку. Вошел завуч. «Товарищ директор школы», — заговорил он, — «разрешите отрапортовать. Из 42 учеников, находящихся вне школы, 41 написал сочинение, они же здесь прилагаются». И он показал взглядом на папку в своих руках. «А что же, 42-й?» — поинтересовался Банов. «Врачи не разрешили. Он в больнице с переломом позвоночника, без сознания. Остальные, которые тоже в больницах, написали». «Ну, хорошо. Спасибо», — директор школы кивнул завучу Кушниренко. «Оставь папку и можешь идти. Там, кстати, ученики и учителя разошлись?» «Да разошлись уже», — сказал завуч Кушниренко. «Только Петровна осталась, пока полы на первом этаже моет». «Ну, скажи ей, как домоет первый этаж, пусть домой идет. Сегодня переменок не было, так что ссору не видно».